плохо соображал, голова кружилась, трудно было дышать. Устав, они делали короткую передышку, при этом один из них наклонялся ко мне и гладил по щеке с какой-то сладострастной улыбочкой, и снова начинали бить. Было уже 4 часа утра, когда меня вытолкнули на улицу. «Больше не появляйся на Маяковке, а то вообще убьем», — сказали мне только. Транспорт еще не ходил, и я с трудом добрел до дома. Наступал последний этап маяка. Все более или менее случайные люди как-то отселись, исчезли, но тем больше близости возникало между оставшимися. Все труднее и труднее становилось устраивать чтение, и даже моя разведка часто оказывалась бессильна. А если чтение все-таки удавалось, то еще сложнее, чем прежде, было благополучно и незаметно по одному увести с площади читавших. Многие из них не жили дома, прятались по знакомым, и все равно мы считали своим долгом отстоять маяк. Каждое выступление оставляло невыразимое ощущение свободы, праздника, и было что-то мистическое в этом чтении стихов ночному городу, редким огням в окнах, запоздавшим троллейбусом. Не могло это пройти бесследно, тем более теперь, когда переставало быть безобидной забавой. И даже сейчас, много лет спустя, я испытываю чувство особой, родственной близости к людям, с которыми вместе отстаивали мы маяк до конца. Утром 6 октября 1961 года, за 3 дня до 22-го съезда, нас всех арестовали. Я проснулся внезапно с таким чувством, будто кто-то пристально смотрит на меня. Действительно, у меня в ногах на постели сидел капитан КГБ Никифоров, тот самый, что уже вызывал меня весной. Как уж он вошел в квартиру, не знаю. Внизу подъезда ждала машина, отвезшая нас на Малую Лубянку. Кабинеты, коридоры, лестницы и всюду снующие взад-вперед люди с бумагами, папками, портфелями. В одном кабинете перекрестный допрос, в другом запугивают, намекают на последствия. В третьем и не КГБисты вовсе, а отцы родные, закадычные приятели, травят анекдоты, угощают чаем. Вновь крик, кулаком по столу, хватит запираться, мы все знаем. Бить не бьют, пыток нет, наверное, это еще впереди. Переводят из кабинета одного начальника к другому, и всюду тьма народа. Главное — терпение и выдержка, что они знают, чего хотят. И вот вам лист бумаги и ручка. Напишите все, что знаете. Ишь ты, шустрый какой. Все, что я знаю, на этом листочке не уместится. Постепенно из уговоров, криков и угроз выясняются 2 вещи. Первое, их интересует, что я знаю о готовящемся покушении на Хрущева. Второе, их интересует одна бумага, которую я написал и обсуждал с ребятами. Действительно, незадолго до этого стали распространяться слухи, что кто-то из наших ребят якобы готовит покушение на Никиту. Это было бы чудовищной глупостью, просто провокацией, и мы переполошились. После долгих расспросов и дознаний удалось нам выяснить, что в одной группке ребят как-то вечером обсуждался вопрос о политическом терроре как средстве борьбы. Теоретически обсуждался, не более, и было к тому же это средство осуждено присутствующими, как и бессмысленное и вредное. Волновал всех вопрос, что делать, если появится новый Сталин? Оправдано или не оправдано его убить? Большинство сошлось на том, что убийство Сталина не привело бы к изменениям. Партия выдвинула бы нового, благо их у нее много. Давно уже стало ясно, что при нашей системе случайная смерть фюрера не влечет за собой перемен в политике. Скорее наоборот, когда назревает необходимость таких перемен, сама собой происходит загадочная смерть или открытая казнь. Убийство же Хрущева ничего, кроме ужесточения, преследований, дать не могло. При всей нашей к нему нелюбви даже нам это было ясно. Однако КГБ решил использовать этот разговор как предлог для ареста даже тех, кто при нем не присутствовал. Более того,